Глава 191.1. Вы действительно хотите притеснять других? На лице мужчины в повседневной одежде промелькнула тень улыбки, когда он увидел подтверждение от Тан Луна. Ага, значит, я нашел нужного человека. Я прибыл сюда согласно приказу, чтобы отвезти вас кое к кому. Тан Лун взглянул на Юй Дуя и его людей, потом обернулся к членам своей семьи. Мужчина в повседневной одежде улыбнулся. Если хотите, то можете взять свою семью с собой. Тан Лун обрадовался. Да-да, я сейчас же отправлюсь с вами. Он не знал этого человека и понятия не имел, куда его собирались отвезти, но он бы не колебался, даже если бы ему сейчас пришлось отправиться в логово дракона или тигра. Ведь если он останется здесь, то эти пограничники наверняка их всех перебьют, и прежде чем убить, еще и надругаются над Сяцин. «Эй, ты что собираешься делать?» – спросил зловеще лысый Юй Дуй. «А что такое, есть какие-то проблемы?» – слегка улыбнулся мужчина в повседневной одежде. «Наша пограничная стража пришла арестовать этого предателя, и кто ты такой, чтобы мешать нам? Веришь, что я могу одним ударом меча разрубить тебя напополам?» – ухмыльнулся смуглый коротышка, стоявший позади Юй Дуя. Мужчина в повседневной одежде усмехнулся. «Я не верю ни единому вашему слову, так что даже не пытайтесь обмануть меня. Пограничная стража не может прибыть в столицу по подобным делам. Лишь гвардия драконьего клыка может разбираться здесь с подобными делами. Даже если пограничная стража и арестовывает кого-то, то она должна санкционировать это с гвардией драконьего клыка. Да плевать, это особый случай. И кто ты такой, парниша, чтобы указывать нам? Если ты не исчезнешь, пока есть возможность, то останешься здесь навсегда». Смуглый коротышка взмахнул мечом, словно палач, и яростно взревел. «Значит, вы хотите прибегнуть к насилию?» Тень улыбки появилась на губах мужчины в повседневной одежде. Лысый Юй Дуй уставился на этого невзрачного мужчину. «Да кто ты такой? У нас с этим Тан Луном старые счеты, и если тебе тоже от него что-то нужно, то придется подождать своей очереди. Усек? Не понимаю, почему вы несете всякую чушь? Мы сейчас не на границе, а в столице. Если вы хотите расследовать свое дело, то возвращайтесь на границу. И хватит молоть чепуху, у меня не так много времени, чтобы тратить его на вас». «Какой дерзкий!» Зловещий блеск появился в глазах лысого Юй Дуя. «Ты столь дерзок, что даже не проявляешь должного уважения перед нами, пограничными стражами. Теперь даже не думай уйти от нас». По взмаху его руки четверо его людей выстроились в линию, заблокировав путь к отходу. Мужчина в повседневной одежде все это время выглядел спокойным и даже сейчас не потерял самообладание, но когда четверо завершили свое построение, его лицо внезапно потемнело. «Значит, хотите, пользуясь своим положением и численным преимуществом, подавить нас? Именно этого мы и добиваемся. И что же ты теперь будешь делать? Суешь свой нос, куда не следует, да еще и без поддержки. Ты просто смерти ищешь. Если можешь, то позови своих друзей и покажи нам свое влияние. И да, мы всегда пользуемся своим положением и преимуществом в числе, чтобы подавлять таких людей, как ты». Мужчина в повседневной одежде гневно засмеялся. «Отлично, просто замечательно». Он неожиданно взмахнул рукавами, и облако красного пламени полетело вверх, подобно ракете, распространяя столь же красный дым. «Черт, он вызвал подкрепление. Быстро убить его. Нам нужно торопиться». Тан Лун тут же встал перед мужчиной в повседневной одежде. «Господин, я немного задержу их, а вы бегите». Но мужчина лишь усмехнулся. «Да не волнуйся ты так, некуда спешить. Скоро нас ожидает прекрасное зрелище». Лысый Юй Дуй вдруг резко переменился в лице. «Да кто, черт тебя дери, ты такой?» Мужчина же беззаботно рассмеялся, даже не удосужившись взглянуть на лысого командира. Он неторопливо поднял голову и, посмотрев на небо, произнес: «Кто я такой? Думаю, скоро ты сам все узнаешь». Лысый Юй Дуй, увидев столь спокойное и уверенное поведение мужчины, внутренне сильно перепугался, и его сердце охватило страшное предчувствие опасности. «Пи!» Пронзительный птичий крик раздался в небесах, а затем еще и еще. «Пи! Пи! Пи!» Бесчисленное множество птичьих криков пронзило воздух вокруг. Юй Дуй ощутил озноб по всему телу и поспешно поднял голову. В итоге он стал свидетелем того, как со всех сторон приближались темные силуэты на фоне лазурного неба. Желтокрылые клыкастые драконы, ты из гвардии драконьего клыка. В течение нескольких вдохов появились сотни желтокрылых клыкастых драконов, принявшиеся кружить над их головами. Зависнув в воздухе, Все они выглядели агрессивно, обуреваемые жаждой убийства. «Командир Гу, вызывали?» «Здравия желаю, командир Гу, докладываю». 11-й отряд явился в полном составе. Все гвардейцы драконьего клыка отдали честь, приветствуя своего командира. Мужчина в повседневной одежде слегка кивнул. Эти четверо людей – пограничные стражи. Они превысили свои полномочия и даже начали угрожать мне, что нападут, используя численное превосходство. Что вы думаете об этом? Пограничная стража? А почему они не на границе и ведут себя так нагло в столице? Да как они посмели угрожать нашему уважаемому командиру Гу? Командир Гу, не нужно больше слов. Арестовать их и казнить. Четверо пограничных стражей ошеломленно замерли на месте, дрожа всем телом. Их мысли пребывали в полном беспорядке. Даже лысый Юй Дуй дрожал с головы до ног, а его лицо приобрело пепельно-серый оттенок. Командир Гу, это какое-то недоразумение, просто недопонимание. Ведь, по правде, мы здесь вовсе не по делу, а просто разыгрывали брата Тан Луна. Этот лысый парень был из тех, кто мог подстроиться под любые обстоятельства. Хотя он сильно нервничал и боялся, но все же попытался спасти свою жизнь. Недоразумение? Значит, все твои угрозы в мой адрес были лишь недопониманием? Да-да, это действительно недопонимание. Мы, пограничная стража, преклоняемся перед гвардией драконьего клыка. Командир Гу, ведь мы, можно сказать, коллеги. Это лишь внутренний конфликт, так что мы умоляем, чтобы вы проявили снисхождение и не придавали большого значения этому мелкому недопониманию. Не придавать большого значения? Если бы я не призвал своих людей, то стали бы вы не придавать значения моему приходу? Если бы не мои люди, то разве ваше оружие нацелилось бы на меня? И это вы говорите мне не придавать этому значения? Я пришел сюда в поисках человека, но вы захотели убить меня вместе с ним. Пограничная стража действительно зазналась. Командир Гу не был простофилий. Он прибыл сюда по приказу вице-генерала Тяньшао, ему поручили найти Тан Луна и принять его на службу в гвардию драконьего клыка. Глава 191.2. Вы действительно хотите притеснять других? Хотя командир Гу и не знал, кто такой этот Тан Лун, но когда вице-генерал Тяньшао отдавал приказ, то подчеркнул, что этот человек – друг юного господина Цзянчиня. А кем был юный господин Цзянчинь? Он был тем, кто не боялся обидеть даже первого принца Еде, тем, кого сам уважаемый наставник Е хотел взять в ученики, и, наконец, человеком огромных способностей, получившим медальон Королевства Небесного Древа. Как мог командир Гу с пренебрежением отнестись к другу Цзянчиня? Потому он, получив приказ, быстро закончил все свои дела и пошел разыскивать Тан Луна. Он даже оделся в штатское, потому что не предполагал возникновения каких-либо осложнений. Но кто же мог знать, что ему посчастливится наткнуться на бесчинствующих пограничных стражей? Они фыркали и косились на него, говоря, что воспользуются своим положением и численным превосходством, чтобы подавить его, командира гвардии драконьего клыка. Пытаться козырнуть своей силой в столице перед лицом командира гвардии означало навлечь огромные неприятности на свою голову. «Командир Гу, мы были неправы. Это все наша вина. Мы согласны предложить вам что угодно в качестве извинения и компенсации. И пока командир Гу готов унять свой гнев, мы точно заплатим. Деньги? Вы думаете, что у гвардейцев драконьего клыка мало денег?» Лицо командира Гу помрачнело. «Думаете, что я жаден до денег? Немедленно сложите оружие, если понимаете, в какой ситуации оказались. Приготовьтесь к аресту и даже не вздумайте сопротивляться, иначе вас убьют без предупреждения». Как у начальника гвардии драконьего клыка, под командованием командира Гу находились 10 тысяч гвардейцев. Он являлся весьма влиятельным человеком в столице. А какая-то кучка пограничников-бандитов подняла шум и накричала на него. Они действительно искали смерти. Лысый Юй Дуй пал ниц, умоляя дрожащим голосом: «Уважаемый командир Гу, пожалуйста, не губите, пощадите нас. Мы сдаемся, сдаемся. Делайте все, что хотите, только не убивайте нас». Бравые парни, которые совсем недавно вели себя столь дерзко и властно, сейчас стояли перед ним на коленях, и подобно цыплятам, клюющим рис, бились головами о землю, умоляя о пощаде. Командир Гу остался глухой слепкой их мольбам и, повернувшись, спросил: «Тан Лун, я прибыл сюда по приказу вице-генерала Тяньшао, чтобы пригласить тебя присоединиться к моей команде гвардии драконьего клыка. Тебя интересует это предложение?» В это время Тан Лун все еще стоял, пребывая в замешательстве. Ему только что пришлось пережить нападение бандитов, а потом слишком уж неожиданно произошли большие перемены, и его разум оказался не в состоянии поспевать за происходящим. Он лишь недавно стоял перед лысым Юйдуем и его людьми, у которых на лицах застыли злобные выражения и которые были готовы в любой момент прибегнуть к насилию и убить любого, кто встанет у них на пути. А тут вдруг, откуда ни возьмись, появился командир гвардии Драконьего Клыка, а затем он призвал к себе множество гвардейцев, которые были столь же свирепы, как волки и тигры. Теперь Юйдуй и остальные, которые только недавно строили из себя невесть что, ползали по земле, как умирающие псы, умоляя их пощадить. Подобное быстрое изменение ситуации стало слишком большим потрясением для Тан Луна. Это влияние, это сила. Взволнованно вздохнул Тан Лун и посмотрел на сжавшиеся фигуры Юйдуя и остальных. И ему стало так хорошо на сердце, что он даже не отреагировал на приглашение командира Гу. Брат, командир Гу задал тебе вопрос. Это сказал Тан Чжун, подъехавший к дверному проему. Он раньше других оправился от произошедшего. А, что? Тут же встрепенулся Тан Лун и, почесывая голову, продолжил. Командир Гу, я сейчас немного отвлекся, но вы только что спросили меня, хочу ли я присоединиться к гвардии Драконьего Клыка. Да, улыбнулся командир Гу. Хорошенько подумай об этом. Нечего тут думать, я совершенно точно согласен. Я просто не могу отказаться. Тан Лун уже сгорал от нетерпения. О чем тут вообще было думать? Ведь гвардия Драконьего Клыка столь величественна. Даже сам факт пребывания в ней уже о многом говорил. Кроме того, его уже уволили из пограничной стражи, и потому он стал безработным. Он не мог не подумать, будто это сон, ведь его лично приглашали в гвардию Драконьего Клыка. Это было именно то, что называется прыгнуть из ада и попасть в рай. Хотя он точно не знал, с чего так внезапно им заинтересовалась гвардия Драконьего Клыка, но в глубине сердца чувствовал, что это, скорее всего, было каким-то образом связано с его великим благодетелем, Цзянчинем. Тан Лун, ты действительно очень везучий, засмеялся командир Гуи, похлопав по плечу, передал ему медальон. Начнешь в качестве гвардейца Драконьего Клыка 6-го ранга. Все гвардейцы подразделялись на ранги в порядке возрастания. Стажер, 9-й ранг, 8-й, 7-й, 6-й, и так до гвардейца Драконьего Клыка 1-го ранга. Лишь затем гвардейцы получали право стать сначала капитаном, затем лейтенантом и командиром, и, наконец, у них появлялась возможность претендовать на должность вице-генерала. Было очень мало новобранцев, которые начинали свою службу в качестве гвардейцев 6-го ранга. Не то чтобы этого никогда не происходило, просто такое было крайне редким явлением. Подобное случалось лишь с сыновьями дворян, у которых было необычайно влиятельное происхождение или просто очень хорошие связи. Тан Лун же стал гвардейцем 6-го ранга, будучи обычным простолюдином, что являлось настоящим чудом, бросавшим вызов самим небесам. Неудивительно, что даже командир Гу заметил, что ему невероятно повезло, и он на самом деле чувствовал себя любимцем судьбы. Простолюдин, вроде Тан Луна, уже давно бы пал от рук этих пограничников, если бы не его везение. Командир Гу, я бы хотел спросить, почему? Тан Лун все же хотел докопаться до истины, несмотря на практически полную уверенность в том, что все это произошло из-за Цзянчиня. Тан Лун, мне интересно, что же связывает тебя с юным господином Чинем? Такой великий человек, как юный господин Чинь, лично попросил генерала Тянь позаботиться о тебе и принять в гвардию Драконьего Клыка. Еще он сказал, что ты ответственный и надежный человек, и похоже, что юный господин Чинь был прав. Командир Гу даже восхитился Тан Луном. Когда эти пограничные стражи собирались напасть, Тан Лун, не сомневаясь, вышел вперед, защищая его. Он действительно оказался тем, на кого можно было положиться в трудной ситуации. Глава 192.1. Преображение жизни Тан Луна. Юный господин Чинь. Подозрения Тан Луна подтвердились, это действительно вновь постарался его великий благодетель. Тан Лун был тронут до глубины души. Он и подумать не мог, что человек, с которым он случайно познакомился на границе, станет величайшим вестником удачи за всю его жизнь. Цзян Чинь помогал ему вновь и вновь, и эта его последняя помощь была подобна отправке угля в зимнюю стужу. Она пришла очень своевременно. Юный господин Чинь, он, мой величайший благодетель. Тан Лун расчувствовался и, наконец, смог выдавить из себя слова «величайший благодетель». Командиру Гу было довольно любопытно, А когда он услышал сказанные Тан Луном слова, то подумал, что взаимоотношения Тан Луна и Цзян Чиня на самом деле были очень глубоки. Он просто обязан был позаботиться о Тан Луне в будущем. Если я разочарую генерала Тянь, то как смогу продолжать занимать пост командира? Командир Гу также был весьма благодарен Тянь Шао. Все потому, что когда Тянь Шао повысили до вице-генерала, освободилась должность командира, и Тянь Шао порекомендовал на эту должность его. Ведь Тянь Шао мог бы порекомендовать заместителя командира, но он не стал, и вместо этого повысил его, который был лишь лейтенантом. В итоге лейтенант сразу же стал командиром. Потому глубина благодарности командира Гу к Тянь Шао была очевидна. Таким образом, он всегда выкладывается на полную, исполняя поручения, которые давал ему Тянь Шао. Именно эта серия повышений привела к своевременному появлению командира Гу, который смог помочь Тан Луну избежать катастрофы и навсегда изменил его жизнь. Тан Лун, как нам следует поступить с этими парнями? У тебя есть какие-нибудь идеи? Командир Гу просто решил проявить по отношению к Тан Луну как можно больше уважения. Я могу принять это решение? Командир Гу улыбнулся. Ведь ты имеешь к этому непосредственное отношение. Они намеревались совершить убийство. И как у предполагаемой жертвы, у тебя есть полное право судить их. Ведь любое покушение на убийство или грабеж наказываются смертной казнью. Командир Гу намекал Тан Луну, что он мог предъявить им обвинение, в результате чего те получат смертный приговор, благодаря чему можно будет избавить его и других людей от любых проблем со стороны этих бандитов. Лысый Юй Ду и другие являлись бывалыми преступниками в солдатской шкуре. Как они могли не понять услышанное? Они сразу же смекнули, что командир Гу намекал Тан Луну на смертную казнь, потому тут же бросились ему в ноги. Тан Лун, старший брат Тан, я, старик Юй, был неправ. Я был так слеп, когда решил обидеть тебя. И по старой памяти, ведь мы еще совсем недавно были коллегами, пожалуйста, отпусти нас на этот раз. Мы готовы даже стать твоими собаками. Старший брат Тан, мы так ошибались. Должно быть, наши умы заблудились во мраке, когда мы решили обидеть тебя. Помнишь, как я однажды дал тебе паровую булочку, когда ты голодал? Старший брат Тан, не губи меня. У меня есть младшая сестра, и я готов отдать ее тебе, чтобы она стала твоей наложницей. У меня тоже есть младшие сестры, причем близняшки. Старший брат Тан, теперь ты гвардеец драконьего клыка шестого ранга. Теперь ты знатная личность, и для тебя вполне нормально иметь несколько жен. Тан Лун холодно улыбнулся. Он слишком хорошо знал этих парней. Они были настоящими хамелеонами. Сейчас они боялись смерти и молили о пощаде, но стоит их отпустить, как они сразу же передумают, превратившись в ядовитых гадюк. Они очень часто использовали подобную тактику. Командир Гу, эти люди вторглись на чужую частную собственность и собирались убить меня. Они также хотели надругаться над моей женой, даже тысяча смертей не искупит их преступления. И я выдвигаю им обвинения и готов все засвидетельствовать. Итак, вторжение на частную собственность, покушение на убийство и попытка изнасилования. Любое из этих преступлений тянет на смертную казнь. Арестовать их и отвезти в тюрьму для последующей казни. Когда эти горе бандиты услышали свой приговор, они завизжали от страха и попытались сопротивляться. Однако сопротивление сотням гвардейцев было подобно самоубийству. Они только выхватили свои клинки, собираясь напасть на командира Гу, как уже были поражены бесчисленными стрелами, сделавшими их похожими на ежей. «Приберитесь здесь и заберите тела для доклада». Командир Гу убил нескольких людей, словно заколол парочку цыплят, не придавая этому никакого значения. Он повернулся и заговорил с Тан Луном. «Тан Лун, у тебя будет 3 дня для отдыха, но чтобы через 3 дня явился в штаб гвардии драконьего клыка с докладом. Когда ты официально вступишь в гвардию, то будешь обязан следовать нашему уставу». «Так точно». Тан Лун подобрался всем телом и отдал честь в военной манере. «Хорошо, тогда сейчас мы уходим, а ты позаботься обо всем у себя дома». Командир Гу махнул рукой, и группа гвардейцев покинула территорию, словно ветер, прихватив с собой тела бандитов. Желтокрылые клыкастые драконы все вместе стремительно взлетели, закрыв собою небо и землю. Это было поистине величественное зрелище, достаточное, чтобы всколыхнуть эмоции в груди Тан Луна, воодушевляя его. Он получил возможность присоединиться к такой же команде и всего за считанные дни станет одним из них. Он сможет жить столь же гордо, как они. «Брат, это было так круто!» Тан Чжун подъехал на своей коляске, сильно взволнованный и страстно желающий поскорее начать ходить. Тан Лун печально улыбнулся. «Ага, круто, только вот надеюсь, что такое больше не повторится. Я уже подумал, что нам конец, и даже готов был бросить все и биться до самой смерти. Брат, ты же теперь в гвардии драконьего клыка, гвардеец шестого ранга. Посмотрим, кто осмелится напасть на нас». В голосе Тан Чжуна слышалась сильная гордость. От своего волнения он уже был готов взлететь и воспарить в небесах. Тан Лун также чувствовал себя так, словно находился во сне. Если бы не следы крови на земле, он бы и правда подумал, что все это было лишь сном. «Сяцин, они ведь тебя не слишком сильно напугали?» Тан Лун повернулся к своей жене, которая испугалась, как маленький олененок, и теперь чувствовала себя несколько виноватой. Сяцин покачала головой. «Брат Тан Лун, со мной все хорошо, мне нечего бояться, пока ты рядом». Тан Лун улыбнулся. «В любом случае, теперь можешь об этом не беспокоиться. Отныне с нашей семьей все будет хорошо. Сяцин, ты все же купи рыбы, а я схожу за водой и отмою нашу дорожку. Эти кровавые следы выглядят так себе». «Хорошо». Глава 192.2. Преображение жизни Тан Луна. Хотя Сяцин и была немного напугана, но, как ребенок из трущоб, она повидала за свою жизнь немало кровавых сцен. Ей было не настолько страшно, чтобы не суметь выйти за ворота, испугавшись вида крови за ними. Она уже была готова выйти, когда заметила, что в их переулке многие люди высовывали свои головы, заглядывая в их двор. Все эти люди уже давно повыходили из своих домов, заполонив небольшую улочку. «Эй, Сяцин, ты куда?» «Не нужно никуда ходить, мы только что разделали овцу, можешь взять себе ножки». «Сяцин, смотри, какую рыбу выловил твой дядя Чжан этим утром, она еще свежая. Вот, возьми пару рыбин на ужин и не думай, что они плохие». «Сяцин, наш дом не очень богат, у нас есть лишь несколько кур. Я поймаю одну и приготовлю из нее рагу для тебя. Это будет очень питательно». «Сяцин, у нас дома только одна старая курица, которую мы не можем пустить на убой. Зато она каждый день несет яйца. Тетушка принесла корзину яиц для тебя. Ты только посмотри на себя, лицо все бледное и выглядит как-то нездорово. Тебе нужно лучше питаться». Сяцин полностью растерялась. Обычно все эти соседи не вели себя так любезно и добродушно. Так почему же они столь резко изменились? Сяцин была замкнутым человеком и не любила просто так получать что-либо от других. Она постоянно отказывала всем и пыталась пробраться через переулок, чтобы пройти к торговым улицам. «Сяцин, не веди себя так, будто мы не знакомы. Смотри, уже совсем стемнело. Когда будет готов ужин, если ты сейчас пойдешь за покупками? Не говоря уже о том, что, скорее всего, все торговцы уже разошлись. Вечер-то поздний, и рыба не будет свежей. Не ходи, не надо. Тан Лун, тебе не жаль свою жену? Пойди сюда и скажи Сяцин принять наши подарки. Не нужно стесняться, мы же не чужие. Мы, дядя и тети, наблюдали, как вы оба росли. Разве это не естественно для нас помочь вам?» Тан Лун улыбнулся. Эти соседи вдруг появились, чтобы предложить свои подарки и заботу. Это точно было ненормально. Естественно, они вели себя так лишь потому, что он теперь состоял в гвардии драконьего клыка. После этого шокирующего происшествия он, Тан Лун, возвысился, подобно карпу, перепрыгнувшему через ворота дракона, и стал гвардейцем шестого ранга гвардии драконьего клыка. Звание гвардейца шестого ранга было эквивалентно шестому рангу знати. Таким образом, его семья избавилась от личности простолюдинов, став полноценной знатью. Хотя он и стал лишь знатью шестого ранга, но в этих трущобах, и в этом переулке в частности, он, несомненно, был первым и, скорее всего, последним человеком, обладавшим подобным рангом. «Сяцин, раз наши соседи столь настойчивы, то почему бы и не принять их подарки? Позже мы возместим им убытки и таким образом сэкономим время на походе по лавкам». Тан Лун улыбнулся и, сложив ладони, произнес: «Вас, наверное, испугало все произошедшее». «Да нет, ты что, Тан Лун, ты ведь теперь выбился в люди, и вскоре, наверняка, покинешь нас, не забывай навещать нас в будущем». «Ага, не забывай своих родных улиц. Я всегда знал, что этот ребенок Тан Лун добьется чего-то великого. Гвардия драконьего клыка, ТЦ, тебе просто суждено было пересекать небеса от одного края к другому. Вот уж действительно красивая жизнь. Младший, ты видел это? Хватит бесцельно прожигать жизнь и учись у своего старшего брата Тан Луна. Если ты сможешь стать хотя бы стажером гвардии драконьего клыка, то твой папка сможет умереть счастливым». В тот вечер в доме Тан Луна был столь роскошный ужин, какого доселе никогда не было. Он также не стал приглашать к себе соседей, ведь их было слишком много и все просто не поместились бы у него. Потому он мог лишь позже возместить им все расходы. «Я пью эту чашу вина за тебя, брат. На этот раз ты действительно одним прыжком достиг небес и добился невероятного успеха. К тому же с этих пор наша семья Тан тоже будет считаться знатной». Тан Луна также переполняла множество эмоций. «Давай еще, мы, братья, должны выпить за своих погибших родителей. Ся Цин, ты с нами». После нескольких чарок вина Тан Чжун вновь заговорил. «Брат, они все время говорили о юном господине Чине. Они имели в виду Цзян Чиня. А разве нам не нужно поблагодарить его за это?» «Да, конечно же, нужно. Когда я официально вступлю в гвардию драконьего клыка, то разузнаю, где живет юный господин Чень, а то я даже не знаю, куда идти, чтобы поблагодарить его». В этот момент Цзян Чень не имел ни малейшего понятия о судьбе Тан Луна, и что его жизнь за каких-то два коротких часа совершила столь резкий поворот к лучшему. Он лишь недавно подумал, что Тан Лун был неплохим человеком, а его уволили из пограничной стражи. Именно поэтому он обратился к Тянь Шао, попросив его обратить внимание на Тан Луна. Последующие несколько дней Цзян Чень каждый божий день неустанно занимался своим развитием, побуждая пять драконов Ци продолжать формировать его духовные океаны, доводя тот до совершенства, увеличивал свою силу. День проведения осенней охоты потерянного предела неумолимо приближался. И вот однажды к нему торжественно пришла Дань Фэй. К счастью, Гао Юй сейчас занималась уединенным развитием, пытаясь прорваться в духовную сферу. И потому две женщины не встретились, благодаря чему удалось избежать их противостояния. «Цзян Чень, почему я слышала краем уха, будто ты не горел желанием оказаться в одной команде со мной?» В улыбке Дань Фэй содержался намек на озорство. «Сестрица Дань Фэй, ты проделала весь этот путь, просто чтобы спросить об этом?» Дань Фэй, подняв свой подбородок, раскрыла ладонь, и в ней лежало простое и незамысловатое кольцо. «Это накопительное кольцо, которое используется для хранения предметов, и можешь расценивать его, как мою компенсацию тебе. Так что, с этих пор, парень, прекрати уже плакаться целыми днями, что не хочешь быть со мной в одной команде. Теперь-то ты закроешь свой рот, накопительное кольцо». Цзян Чень был невероятно занят с того самого момента, как попал в этот мир, и у него действительно не было времени искать подобные предметы, вроде накопительных колец. И только увидев это кольцо в руке Дань Фэй, он вдруг вспомнил, что в этом мире действительно существовало нечто подобное. Глава 193.1. Искренность Дань Фэй. Это накопительное кольцо было действительно полезным предметом. После щелчка тонких пальцев Дань Фэй Цзян Чень поймал его и принял без всякого стеснения. В своей прошлой жизни он привык пользоваться подобными предметами. И ему, естественно, оказалось легко управиться со столь грубым и упрощенным накопительным кольцом. Он повертел его в руках, осматривая. Места там было немного, но и так сойдет. Какой отвратительный парень, просто невозмутимо возьмешь его и даже не поблагодаришь. Дань Фэй была немного удивлена, что Цзян Чень без всяких подсказок знал, как использовать это накопительное кольцо, и даже оказался весьма искусен в обращении с ним. Цзян Чень усмехнулся. «А разве ты сама не сказала, что это всего лишь компенсация? А раз это компенсация, а не подарок, то с чего бы мне благодарить тебя? Неужели все мужчины такие бессовестные?» Дань Фэй не находила слов от такой наглости. «Не скажу за других, но я ценю свою репутацию. Сестрица Дань Фэй, я слышал, что ты всегда участвовала в осенней охоте одна, так почему же на этот раз ты решила объединиться?» Дань Фэй, закатив глаза, ответила. «Ты ведь наверняка считаешь, что это все из-за твоего неисчерпаемого обаяния. Хе-хе, а разве нет?» Самодовольно усмехнулся Цзян Чень. «Не льсти себе, в моих глазах все мужчины одинаковы. Ладно, у меня нет времени на бессмысленную болтовню. Поскольку мы объединяемся в команду, есть кое-что, о чем я не могу умолчать. О, неужели мы, наконец, переходим к делу?» Цзян Чень все так же продолжал говорить в полушутливой манере. «Боже, Цзян Чень, неужели даже капелька серьезности убьет тебя?» Прелестные брови Дань Фэй слегка нахмурились. «Я хочу сказать, что у меня лишь одна цель в этой осенней охоте. Я хочу поймать детеныша духовного зверя духовного ранга». «Детеныша духовного зверя?» — немного удивился Цзян Чень. «За этим скрывается что-то особенное?» «Да, это очень важно для меня». Нефритовое лицо Дань Фэй стало очень серьезным. У меня не получилось сделать это в первые два раза, потому в этот раз я обязана преуспеть. Почему? Хотя детеныш духовного зверя и считался весьма ценным, но разве до такой степени, чтобы быть обязанной непременно поймать его, не говоря уже о том, что хотя детеныш духовного зверя встречался редко, но ведь его можно было найти только в потерянном пределе, верно? Очаровательные глаза Дань Фэй впились в Цзянчиня. Цзянчинь, ты же понимаешь, что не можешь ни с кем поделиться тем, что я скажу тебе сегодня. Тогда лучше ничего не говори. Цзянчинь, начало сердиться Дань Фэй, можешь хотя бы иногда выглядеть как надежный человек? Цзянчинь улыбнулся. Неужели ты считаешь, что у меня не хватает мозгов понять, о чем можно говорить, а о чем нельзя? Почему ты считаешь необходимым лишний раз подчеркивать это? Хорошо, Дань Фэй поджала губы, я была не права. Ты наверняка подумал, что детеныша духовного зверя можно получить и во внешнем мире. Так зачем ради этого идти в потерянный предел? Ведь это явно лишнее, я права, а разве нет? Цзян Чэнь действительно так думал. Если бы он понадобился мне в качестве питомца, то действительно разницы не было бы. Но эти детеныши духовных зверей другие. Дедушка хочет их изучить. Изучить? Озадаченно спросил Цзян Чэнь. Что там можно было изучать у духовных зверей? Да, изучить. На самом деле дедушка уже получил несколько результатов, но из-за большой значимости он никогда не раскрывал их общественности. Да чем ты вообще? Можешь сразу все объяснить? Согласно результатам исследований, как правило, детеныши духовных зверей во внешнем мире, повзрослев, так и остаются духовного ранга. У них небольшой потенциал для развития, хотя их сила и возрастет, но в их родословной не будет практически никаких изменений, в то время как духовные звери из потерянного предела другие. Их сила растет быстрыми темпами, а родословная развивается сама по себе. Это значит, что дракон и феникс, скорее всего, был взят из потерянного предела. Это ты 30 лет назад принесла его оттуда? Или это был дедушка? Нефритово-белые щеки Дань Фэй потемнели. Цзян Чэнь, ты считаешь меня такой старой? 30 лет назад меня даже на свете не было, а дедушка уже тогда был духовным королем, так что он не мог туда войти. Осенняя охота потерянного предела закрыта для всех практиков, чье развитие выше начальной стадии духовной сферы. Духовная сфера включала в себя 9 уровней. С 1 по 3 уровни назывались начальной духовной сферой. Уровни с 4 по 6 считали земной духовной сферой. Все остальное, вплоть до 9 уровня, называлось небесной духовной сферой. За 9 уровнем шел пик духовной сферы, и практиков с таким уровнем развития называли духовными королями. Эти практики, находящиеся на пике своей сферы, могли в любой момент прорваться в следующую. В осенней охоте действительно запрещено участвовать тем, кто выше начальной духовной сферы. Цзян Чэню был довольно любопытен этот факт, ведь подобное ограничение было редкостью. Стало быть, этот потерянный предел не являлся по-обычному странным. Обычно эти скрытые пределы представляли собой лишь независимое пространство, созданное с помощью невероятно мощного искусства или же способности, но также у них часто существовали и ограничения по минимальной силе входящего, в то время как ограничений по максимальной силе было значительно меньше. Да, поэтому самый сильный практик, который может туда войти, будет на 3-м уровне духовной сферы, а все, кто сильнее, просто не смогут попасть внутрь, объяснила Дань Фэй. Дракон и Феникс был детенышем, которого кто-то нашел внутри потерянного предела и подарил дедушке. Дедушка растит дракона Феникса уже на протяжении 30 лет, и он обнаружил, что когда дракон Феникс был детенышем, то обладал силой, максимум, лишь на 1-м уровне духовной сферы или, возможно, даже в полушаге от духовной сферы, все потому, что помимо духовного океана и сознания, он, можно сказать, был чистым листом. Однако спустя 30 лет нынешняя сила дракона Феникса соответствует 5-му уровню духовной сферы и потому его можно сравнить с практиком земной духовной сферы. Когда Дань Фэй упомянула дракона Феникса, легкая тень зависти промелькнула в ее кристально чистых глазах. Глава 193.2. Искренность Дань Фэй. У дракона Феникса древняя родословная, так что он по своей природе обладает способностью развиваться. Что в этом такого странного? Цзян Чэнь на самом деле считал, что в этом не было ничего необычного. Из потерянного предела дедушка получил больше, чем одного дракона Феникса, к своему нынешнему возрасту. Все эти звери обладают способностью развивать свои родословные. Это то, на что наши местные звери не способны. Хотя увеличение силы и скорость схожи у двух этих типов, но развитие родословной означает, что их потенциал в будущем возрастет. И в этом их главное отличие. Цзян Чэнь, ты же понимаешь, что я имею в виду. Цзян Чэнь мысленно рассмеялся. Он-то и не понимает. Скорее это дедушка Ечунлоу может не понять все то, что понимает он. Сестрица Дань Фэй, и как ты думаешь, каков же будет в итоге потенциал этого дракона Феникса? Согласно оценкам дедушки, его потенциал может превзойти даже достижения самого дедушки. Дедушка сейчас на пике духовной сферы, почтительно называемом другими духовным королем. Тем не менее дедушка допускает, что этот пятикрылый дракон и феникс обладает определенным потенциалом достичь святого ранга. Святой ранг духовного зверя равносилен почтенным людям в сфере истока. Когда Дань Фэй произносила эти слова, ее тон был немного тоскливым, а ее слова почтенным людям в сфере истока звучали так, словно были произнесены в адрес богов, с осторожностью и благоговением. Вот только когда Дань Фэй увидела равнодушное лицо Цзян Чэня, то не могла не воскликнуть. «Цзян Чэнь, ты понимаешь меня или нет?» «Понимаю. Если понимаешь, то почему никак не реагируешь?» Раздраженно спросила Дань Фэй. «Я не реагирую именно потому, что понимаю. А какую еще реакцию ты от меня ожидала? Я что, должен преувеличенно кричать и вопить с удивленным лицом, а затем, как и ты, выразить бесконечные мысли о преклонении? И я смогу все понять, лишь если отреагирую именно так?» Забавлялся Цзян Чэнь. «А разве не так?» Дань Фэй чувствовала себя уверенно и смело, искренне веря в свою правоту. «Чушь! Это называется делать вид, что понимаешь, когда на самом деле нет. Пятикрылый дракон и феникс обладает древней родословной, и по-твоему у него такой слабый потенциал? Просто духовный зверь, который может прорваться в святой ранг. Похоже, ты действительно понятия не имеешь об истинном потенциале древней родословной. Что, что ты хочешь этим сказать?» На прекрасном лице Дань Фэй промелькнуло удивление. «Ты все еще не поняла, о чем я говорю. Не надо делать таких необоснованных сравнений с древней родословной. Хотя пятикрылый дракон и феникс обладает лишь обычной древней родословной, но даже такая древняя родословная имеет намного больший потенциал, чем обычные духовные звери. Цзян Чэнь, ты всегда говоришь о древней родословной и только что упомянула ее развитие. Вот почему дедушка хочет, чтобы мы объединились. Цзян Чэнь, раз ты тоже все это понимаешь, так почему бы не помочь мне? Мы можем объединиться и вместе исследовать это. Если благодаря нашим исследованиям мы сможем получить духовного зверя святого ранга, то структура боевого дао соседних 16 королевств полностью изменится. Что ты имеешь в виду? Цзян Чэнь обнаружил, что эта Дань Фэй слишком быстро сменила тему разговора. Только что они говорили о духовных зверях и вдруг перескочили структуру боевого дао 16 королевств. Разве ты не понимаешь? Среди 16 королевств самые сильные, 4 скрытые секты. Секта Дивного Древа, секта Пурпурного Солнца, секта Скользящих Облаков и секта Множества Духов. 4 великие секты схожи по уровню силы, и у каждой есть свое основное направление. Однако сильнейшие практики среди 4 великих сект достигали лишь начальной стадии сферы истока. Если мы сможем постоянно выращивать духовных зверей святого ранга, которые находятся наравне со практиками сферы истока, то разве это не изменит весь расклад боевого дао 16 королевств? Чем больше Дань Фэй говорила, тем сильнее распалялась, лишь представляя себе те чудесные перспективы, которые ожидали ее в случае достижения успеха. Когда она думала об ожидающем их великом будущем и о том факте, что именно она станет одним из его создателей, то уже видела, как ее имя входит в анналы истории 16 королевств. Дань Фэй была уверена, что у Цзян Чэня просто не могло быть причин отказаться от всего этого. «Ну же, Цзян Чэнь, разве в тебе не просыпается чувство долга?» Глаза Дань Фэй так и пылали уверенностью. Цзян Чэнь, потирая нос, печально улыбнулся. «Изменение структуры боевого дао 16 королевств, верно?» – кивнула Дань Фэй. «А какое это имеет отношение ко мне? Изменится структура боевого дао 16 королевств или нет? Это все никак не связано со мной», – не сдержался Цзян Чэнь. «Ты!» Прекрасное лицо Дань Фэй тут же покрыло синим, и она, насупившись, встала. «Цзян Чэнь, разве у тебя нет чувства долга перед своей родиной? Разве ты не ученик 16 королевств?» «Я, конечно же, ученик. Но неужели так нужно изменять структуру боевого дао?» Цзян Чэнь все еще немного не понимал. Дань Фэй была по-настоящему раздражена неспособностью Цзян Чэня соответствовать ее ожиданиям. Ее грациозное тело слегка задрожало от гнева, когда она произнесла: «Цзян Чэнь, ты же не хочешь подвести меня, хорошо, твоя взяла». Цзян Чэнь не находил слов. «В любом случае, я постараюсь изо всех сил ради накопительного кольца. Однако буду с тобой откровенен, тебе запрещено вмешиваться во что-либо, что я буду делать в потерянном пределе, и тебе также нельзя спрашивать меня о чем-либо». Стоило Дань Фэй услышать согласие Цзян Чэня, как ее красивое лицо прояснилось, засияв от радости. «Отлично, тогда решено. Если ты поможешь мне поймать духовного зверя, то можешь делать все, что захочешь». Произнеся последнюю фразу, Дань Фэй тут же обнаружила несколько намеков на многозначительную улыбку на лице Цзян Чэня и сразу же поняла, что слегка оговорилась, после чего ее лицо, подобно осенней луне, залилось краской. Глава 194.1. Начало осенней охоты потерянного предела. С началом осенней охоты атмосфера в столице вновь стала оживленной. Повсюду сновали дети герцогов, прибывшие в столицу из различных подконтрольных территорий, прежде чем направиться к окраинам секты Дивного Древа, чтобы войти в потерянный предел. В этот раз насчитывалось почти 5000 зарегистрированных участников. И из-за того, что количество установленных мест оказалось недостаточно, некоторые места даже умудрились продать за миллион серебряных. Эта секта Дивного Древа знает, как зарабатывать деньги. Все, что они делают, так это открывают потерянный предел, но при этом берут плату по 20 тысяч серебряных в качестве взноса за регистрацию с каждого места. 5 тысяч человек умножить 20 тысяч с каждого человека, их прибыль была поистине впечатляющей. И это уже не говоря о том, что половина добытого во время осенней охоты должна быть передана секте Дивного Древа. Эта секта Дивного Древа зарабатывает деньги, не прилагая ни малейших усилий, вздохнул Цзян Чэнь. «Юный господин Чэнь, вы впервые участвуете в осенней охоте, так что вам нужно быть настороже. В частности, вам следует следить за временем и не забывать о нем в погоне за выгодой. В противном случае, если вы останетесь внутри, то уже не сможете выйти наружу, и в таком случае ничего не добьетесь», — усмехнулся Тянь Шао. Цзян Чэнь про себя подумал, что даже если он сам и не боялся смерти, то эта невероятно целеустремленная женщина Дань Фэй, несомненно, боялась. «Старый Тянь, а почему ты в этот раз не идешь?» Тянь Шао улыбнулся. «Военные не могут участвовать в этом. И не только я, но даже такие люди, как Синь Удао и Лу Цзи». Ежун согласно кивнул. «Да, все военнообязанные не могут принимать участие. В противном случае, если все военные уйдут, а в стране что-то произойдет и повсеместно возникнут беспорядки, то кто будет разбираться с этим?» Цзян Чэнь подтолкнул Сюэ Туна к Ежуну и сказал: «Четвертый принц, это мой самый ценный помощник, недавно он стал мастером 11 меридианов истинной Ци, в этот раз я вынужден передать его в ваши руки. Приветствую четвертого принца». Тон Сюэ Туна был достаточно зрелым. Он почтительно поклонился. «Хе-хе, вот уж действительно у хорошего генерала не бывает плохих солдат. Цзян Чэнь, твой последователь, похоже, даже немного моложе тебя, это действительно редкость, достичь такого уровня в столь юном возрасте». Цзян Чэнь улыбнулся. «Если он достаточно силен, то должен отбросить мирское и вступить в духовную сферу, иначе все это будет пустыми словами. И я дал ему возможность пройти через это испытание как раз, чтобы он смог потренироваться». Они болтали и смеялись, когда к ним внезапно приблизилась группа людей. Эту группу возглавлял первый принц Едай. При виде недруга его глаза загорелись гневом. Ранее улыбающееся лицо Едая в мгновение ока стало темнее тучи. Однако первым подал голос Ежун, который усмехнулся и поприветствовал его. «Старший брат, и ты здесь, как будто ты единственный, кому разрешено прийти», — равнодушно бросил Едай. Ежун улыбнулся. «Я думал, что старший брат не будет участвовать, опасаясь за свое бесценное тело. Четвертый младший, ты, похоже, зазнался в последнее время. Надеюсь, твоя осенняя охота пройдет успешно», — пренебрежительно улыбнулся Едай и, взмахнув рукой, удалился вместе со своей группой. Цзян Чэнь, казалось, серьезно задумался, глядя на спины удаляющейся группы Едая, а затем заговорил с Ежуном. «Четвертый принц, видимо, осенняя охота не будет такой уж мирной». Лицо Ежуна стало серьезным. «Осенняя охота никогда не была мирной, и в этот раз я не отступлю, несмотря ни на что. Что ты имеешь в виду? Мышцы на лице Яжуна слегка подрагивали, когда он серьезно ответил. Пришли новости из королевского гарема, в них говорится, что наш королевский отец решил назвать имя наследного принца в первом месяце следующего года. Сейчас поздняя осень, это значит, что осталось лишь 3-4 месяца, верно? Эта новость оказалась слишком неожиданной, и теперь все принцы ищут возможность показать себя с лучшей стороны перед королевским отцом. Голос Яжуна был предельно серьезным. На стороне матери Еды огромная власть и влияние. Они уже распространили свою власть при дворе, пропагандируя и наращивая темпы продвижения интересов Еды. Если я недостаточно хорошо проявлю себя на этой осенней охоте, то мне будет очень трудно бороться за статус наследного принца. Тянь Шао вздохнул. Жаль, что младший брат Цзян Чэнь объединяется с мисс Дань Фэй. Если бы младший брат помогал четвертому принцу, то эта осенняя охота, несомненно, стала бы невероятно захватывающей. Яжун усмехнулся. Ничего не поделаешь с тем, что Дань Фэй пригласила к себе Цзян Чэня. Несмотря ни на что, Яжун не мог отказать в просьбе Дань Фэй. И если подумать, то когда он отдал Цзян Чэня Дань Фэй, она наверняка посчитала, что осталась должна ему за это. И если девушка замолвит за него словечко перед уважаемым наставником, то, можно будет сказать, что все это было не зря. Цзян Чэнь лишь улыбнулся, но ничего не сказал. Он не был заинтересован в борьбе между принцами, и ему было безразлично, кто же из них станет наследным принцем. Тем не менее он по-прежнему оставался здесь чужестранцем, которого лично пригласил к себе Яжун. Поэтому, в конце концов, исходя из своих личных эмоций, он все же надеялся, что Яжун сможет стать наследным принцем и унаследует трон. По крайней мере, если Яжун станет наследным принцем, то людям Цзян Чэня не придется переживать о проблемах в королевстве Небесного Древа. Если же наследным принцем станет Едай, то Цзян Чэня и его людей будет ожидать куча раздражающих проблем. Цзян Чэнь. Пока все болтали друг с другом, издалека послышался легкий неземной голос, известивший о том, что пришла Дань Фэй. Нынешний наряд Дань Фэй полностью контрастировал с ее обычным скромным и элегантным стилем. На ней был необыкновенно аккуратный, прямого покроя кожаный халат практика, сочетающийся с такими же шортами, лишь наполовину прикрывающими ее бедра. Ниже колен две стройные голени были обмотаны специальными повязками, а на ногах была пара кожаных сапог. Кроме того, за ее плечами висела бамбуковая корзина. И когда она только пришла, было заметно, что и вела она себя совсем не так, как обычно. Увидев, что взгляды всех присутствующих устремились прямо на нее, Дань Фэй неторопливо улыбнулась. «И чего это мы уставились? Неужели не видели красивой девушки?» Яжун криво улыбнулся. «Сестрица Дань Фэй, ты действительно способна так разительно изменять свой облик. Совсем недавно ты была грациозной и утонченной девушкой, а теперь стала настоящим воином с бравой и героической аурой». Глава 194.2. Начало осенней охоты потерянного предела. «Хватит подлизываться ко мне. И чего вы все встали здесь? Уже почти пора выходить». Было заметно, что Дань Фэй явно пребывает в хорошем настроении. Каждый болтал и смеялся, когда они собрались и вместе отправились в путь. Они покинули столицу и прошли примерно 150 или 200 километров, прежде чем прибыли в горный массив на окраине секты Дивного Древа. Секта Дивного Древа была одной из скрытых сект частично потому, что ее территория была не столь простой, как казалось внешнему миру. На самом деле в горном хребте на окраине ее территории существовал еще один открытый горный массив. Вот только ни один посторонний не мог войти в истинный мир секты, не зная ее уникальных координат. Отвечал за эту осеннюю охоту потерянного предела старейшина секты Дивного Древа. Со стороны же королевства Небесного Древа был приглашен дедушка Ячунлоу. Глядя на то, как старейшина секты Дивного Древа с невероятным почтением обращался к дедушке Ячунлоу, можно было понять, кто на самом деле был главным на осенней охоте. И Цзян Чэня это слегка удивило. А вот Дань Фэй наоборот, едва заметно улыбалась, глядя на них. Можно было не сомневаться, что она заранее знала об этом. Дедушку всегда очень ценит на осенней охоте. На самом деле представитель секты Дивного Древа здесь лишь для вида. Истинная власть же всегда остается в руках дедушки, поскольку Дань Фэй пребывала в хорошем настроении. Она объяснила этот момент Цзян Чэню, когда заметила намек на удивление на его лице. «Хе-хе, раз дедушка тут главный, значит, нам можно жульничать», — коварно улыбнулся Цзян Чэнь. «Да чем у тебя голова забита? Когда Дань Фэй что-то не нравилось, ее тонкие брови слегка хмурились. «Ты ведь теперь стал моим союзником, и как после этого ты можешь думать о том, чтобы не стараться ради достижения цели?» Цзян Чэнь пожал плечами. Он знал, что словесные перепалки с женщинами – самое скучное занятие в этом мире. Ведь здесь невозможно победить. Как только мы попадем в потерянный предел, то окажемся полностью отрезаны от внешнего мира, и мы не сможем покинуть его раньше времени. Так что не будет никакой возможности сжульничать, даже если ты очень того захочешь. Увидев расслабленное поведение Цзян Чэня, Дань Фэй не сдержалась и гневно добавила: «Цзян Чэнь, я начинаю сомневаться, что объединиться с тобой было хорошей идеей. Не мог бы ты вести себя хоть чуточку серьезней? Хе-хе, так мисс Дань Фэй хочет меня уволить?» Дань Фэй, закатив свои очаровательные глаза, бросила: «Хочешь, чтобы я тебя отпустила? Так вот, обойдешься». Эти двое продолжали пререкаться, пока на сцену не вышел старейшина секты Дивного Древа, который пару раз помахал руками вниз-вверх, призывая всех к тишине. «Тишина. Совсем скоро откроется потерянный предел. Каждая команда будет заходить туда по одной, в порядке очереди. Это транспортировочная формация с координатами входа. Никто не знает, куда вы попадете, когда войдете в нее, потому заранее приготовьтесь умственно и эмоционально. Правила остаются прежними. Секта Дивного Древа заберет себе половину полученных вами ценностей, а другую половину вы можете оставить себе. Кроме того, в этот раз, как всегда, будет топ-3 лучших участников. Когда вы выйдете из транспортировочной формации, то сможете узнать, как рассчитывается рейтинг и каковы правила. Чем больше вы охотитесь, тем выше будет ваш ранг. Попавшие в тройку лучших получат дополнительные награды». «Дополнительные награды? Неужели секта Дивного Древа расщедрилась на что-то из своих запасов?» Цзян Чэнь не знал, что за первые три места полагалась награда. «Ты слишком много думаешь. Секта Дивного Древа все это время будет сидеть здесь, пальцем о палец не ударив, и лишь грести деньги лопатами. Разве они станут тратить что-либо из своих бесценных запасов?» По тону Дань Фэй казалось, что она не одобряла поведение секты Дивного Древа. «Тогда откуда возьмутся эти награды?» — поинтересовался Цзян Чэнь. «Овечья шерсть берется с овец. Все имеющиеся команды должны отдать половину своих охотничьих трофеев, и 10% от этой половины будут выделены для команды, занявшей первое место, а еще 10% будут разделены между вторым и третьим местом, и от этих 10% 60% достанется второму месту, а оставшиеся 40% – третьему». Услышав эти слова, Цзян Чэнь не знал, смеяться ему или же плакать. В этой секте Дивного Древа такие скряги, они, ничего не делая, просто берут половину от всей добычи и выделяют 20% на награду. То есть, они просто прикарманивают оставшиеся 80%. А как ты думаешь, почему секты такие сильные? Потому что купаются в деньгах, они полагаются на подобные скупые методы и лишь забирают себе все ресурсы, при этом совершенно ничего не отдавая. Цзян Чэнь улыбнулся и подумал, что это было весьма разумно. Если секта хочет быть сильной, она должна тратить большую часть своих ресурсов на элитных учеников. А в осенней охоте потерянного предела, по большей части, принимали участие обычные обыватели. Таким, как они, было не суждено стать учениками секты. Так что очевидно, что секта не захочет отдавать в качестве награды свои ресурсы. «Позвольте этому старику сказать пару слов». В это время раздался голос уважаемого наставника Ечунлоу. «Осенняя охота потерянного предела – это знаменательное событие для всего Королевства Небесного Древа, а также редкая возможность испытать себя. Этот старик не будет просить от вас многого, кроме как выслушать пару слов. Главная цель осенней охоты – охота за добычей. Вам лучше не брать туда с собой свои личные обиды. В принципе, на осенней охоте запрещено кровопролитие между командами и любое другое разрешение личной вражды. И естественно, что за этими запретами невозможно жестко следить. Тем не менее, я хотел бы подчеркнуть, что если факт нападения и убийства будет кем-то раскрыт и мне об этом сообщат, то все ваши действия будут тщательно расследованы. Убийство кого-либо внутри потерянного предела карается по тем же законам, как и во внешнем мире. Было трудно полностью избежать убийств, но убийцы рисковали так же, словно бы делали это во внешнем мире. Как только кто-то узнавал о факте убийства, то по возвращении их ожидали те же наказания, как если бы все это произошло в пределах королевства. Глава 195.1. События, объединившие двух странных людей. В отличие от других команд, в группе Даньфэй насчитывалось лишь два человека. Это само по себе уже являлось довольно-таки уникальным фактом. И хотя их было только двое, но именно они привлекли к себе больше всего взглядов и внимания окружающих. И главной причиной стало не что иное, как экипировка Даньфэй. До этого Даньфэй всегда одевалась элегантно и изысканно, но теперь из-за своего столь открытого и своенравного наряда она вызывала у знатных сынов и учеников чуть ли не бесконтрольное вожделение. Странно, я думал, что мисс Даньфэй всегда участвовала одна. Так почему же теперь у нее появился напарник? Да кто такой этот парень? Как он посмел объединиться в команду с Даньфэй? Да что за черт? Неужели обычаи и нравы этого мира изменились? Даже Даньфэй, которая всегда держалась особняком, вдруг с кем-то объединилась в команду. О, небеса, моя богиня захотела объединиться с каким-то другим мужчиной. Черт, ненавижу, ненавижу. Да кто он такой? Мне нужно будет разузнать о нем. Может ли быть, что Даньфэй, чья планка очень высока, действительно нашла себе возлюбленного? Эх, если бы только я мог объединиться с мисс Даньфэй, то заплатил бы за это любую цену. Если бы все эти бесчисленные мужские жалобы и бормотания, наполненные завистью к Цзянчиню, превратились в слюну, то ее было бы достаточно, чтобы утопить Цзянчиня раз 8, а то и все 10. Цзянчинь же продолжал как ни в чем не бывало стоять на расстоянии половины вытянутой руки от Даньфэй, погрузившись в спокойствие и полностью игнорируя мужскую зависть и ненависть. Издалека на него уставился злобный взгляд. Принадлежал этот взгляд первому принцу Едаю. Цзянчинь, с чего это вдруг ты решил объединиться с Даньфэй? Неужели этот скотина четвертый тоже попал под башмак Даньфэй? Иначе как бы он смог позволить Цзянчиню объединиться с кем-то еще? В душе Едая так и коробило от нетерпения и желания как можно скорее растоптать Цзянчиня и занять его место. Не то чтобы Цзянчинь специально выпендривался перед другими. Он также ясно осознавал, что объединение с Даньфэй было очень рискованным предприятием, поскольку могло спровоцировать других на нападение. Однако поскольку он ничего не мог с этим поделать, ему оставалось лишь отключить свои 5 чувств и, закрыв глаза, погрузиться в медитацию. В противном случае, если бы он продолжил слишком долго стоять под этими наполненными ненавистью взглядами, то лишь призвал бы несчастье на свою голову. Примерно через час белоснежные и прекрасные руки Даньфэй с силой дернули Цзянчиня за пояс, безжалостно ущипнув его. «Хватит притворяться мертвым, сейчас наша очередь отправляться». Цзянчинь ощутил волну боли, после чего еще не полностью придя в себя последовал за Даньфэй в транспортировочную формацию. Когда в следующее мгновение его зрение восстановилось, они уже находились в мире потерянного предела. Перед ними раскинулось огромное озеро, поверхность которого была чистой и гладкой, словно зеркало, отражавшее в себе белые облака и голубое небо. Этот вид был настолько прекрасен, что лишь от одного взгляда на него у них участилось дыхание. Они приземлились на берегу озера. Когда Даньфэй посмотрела на развернувшуюся перед ней картину, ее настроение улучшилось, и она, не сдержавшись, вздохнула. «Так красиво! Это самое приятное место, где мне удавалось оказаться после входа за все 3 участия в испытании потерянного предела». Сразу же после ее слов без всякого предупреждения по поверхности воды пошла рябь. После этого в их сторону резко взметнулась водяная стрела, внутри которой находился свирепый медноголовый крокодил, раскрывший свою огромную пасть и явно собиравшийся укусить прекрасную шею Даньфэй. Реакция Цзянчиня оказалась чрезвычайно стремительной. Он тут же выбросил руку в неистовом ударе. «Отвали, мерзкая тварь!» Этот удар был одновременно точным и быстрым, и попал в прямо подбородок медноголового крокодила, который уже находился в метре от Даньфэй. Медноголовый крокодил страшно взвыл, так как вся его нижняя челюсть раздробилась, превратившись в сплошное кровавое месиво. Жутко воющее тело медноголового крокодила рухнуло обратно в воду. Хотя Даньфэй смогла сохранить самообладание после такой внезапной атаки, но это охладило ее пыл и слегка испортило ей настроение. Ее очаровательные глаза взглянули на Цзянчиня, и, легонько улыбнувшись, она произнесла: «А я-то думала, что ты не знаешь, как позаботиться о женщине». Цзянчинь усмехнулся: «Ты только не напридумывай себе чего. Я просто боюсь, что дедушка мне голову оторвет, если с тобой что-нибудь случится». «Хе-хе, не оправдывайся, девушкам такое не нравится». Когда она заговорила, Ее стройные ноги уже уходили от берега озера к расположенному неподалеку лугу, оставляя Цзян Чэня наблюдать за ее крайне соблазнительным и непокорным силуэтом. Цзян Чэнь был вынужден признать, что эта женщина действительно имела полное право гордиться своим телом. «Сестрица Дань Фэй, а твоя решимость хороша», — с улыбкой сказал Цзян Чэнь, быстро догнав Дань Фэй. «То есть, вишневые губы Дань Фэй разомкнулись. Не понимаю, о чем ты? Говорю, что по тебе сцена плачет. Мне даже интересно, если бы я ничего не сделал, то когда бы ты уклонилась?» Дань Фэй усмехнулась, но ничего не ответила, только ускорила шаг. «Цзян Чэнь, ты здесь в роли моего телохранителя, а я и пальцем не пошевелю без веской на то причины». Одновременно пышное и подтянутое тело Дань Фэй, находясь посреди этой степи, создавало необычайно красивую картину. Цзян Чэнь ничего не мог с этим поделать. Он знал, что по части хитрости и различных уловок он не смог бы превзойти эту женщину, в этом она была настоящим мастером. Цзян Чэнь тихо вздохнул. Он решил просто плыть по течению, раз уж все так сложилось. Цзян Чэнь на самом деле не возражал против ее бездействия, ведь он все равно не планировал много охотиться ради добычи, он пришел сюда ради тренировки. Он специально отправил себя в эту незнакомую среду, где их на каждом шагу могла поджидать смертельная опасность. Именно такое место наиболее подходило для того, чтобы испытать себя. Скорость передвижения Дань Фэй была отнюдь немедленной, но при этом она не смотрела на цветы, сидя верхом на коне, то есть не была невнимательна к своему окружению. Она периодически останавливалась, осматривалась, принюхивалась, ища что-то во всех направлениях. Глава 195.2. События, объединившие двух странных людей. Они прошли так уже около 10-15 километров, и за всю дорогу их побеспокоили 7 или 8 раз. Вот только до сих пор на них нападали лишь духовные звери смертного ранга, что было эквивалентно людям в сфере истинной ци. И хотя их боевая мощь была схожа с мастерами истинной ци, она все еще была несущественной для Цзян Чэня. Среди них им встретились двое существ, которые были особенно свирепыми и дикими и которых Цзян Чэнь забил до смерти несколькими ударами рук и ног. Были и двое других, которые, только заметив Цзян Чэня, сразу поджали хвосты и убежали прочь. И было неизвестно, использовал ли он какие-нибудь особые навыки, чтобы напугать их. Происходящее выглядело чрезвычайно странным на взгляд Дань Фэй. С другой стороны, Цзян Чэнь также был озадачен и не мог объяснить поведение Дань Фэй. Эти двое, казалось, втайне обиделись и действовали на зло, специально не обращая друг на друга никакого внимания. Эта команда из странных личностей преодолела около 35 или 40 километров, когда Дань Фэй не выдержала и первой нарушила затянувшееся молчание. «Эй, Цзян Чэнь, ты мужик или нет? Ты умрешь, если скажешь что-нибудь». Цзян Чэнь остолбенел. «Что ты хочешь от меня услышать? Разве ты не разыскиваешь детеныша духовного зверя? Я просто боялся, что отвлеку тебя от поисков, если заговорю». От столь хорошего оправдания Дань Фэй вновь презрительно закатила глаза. «И почему ты такой расточительный? Разве я не подарила тебе накопительное кольцо? Почему ты не собираешь в него ядра тех свирепых зверей? А какой смысл собирать мусор? Пустая трата сил и времени», — пожал плечами Цзян Чэнь. Он действительно не пытался важничать, просто все эти звери были смертного ранга, и их ядра не смогли бы принести ему много денег, сколько бы он их ни собирал, они только занимали бы место в его накопительном кольце. «Мусор, Цзян Чэнь, ты богач что ли? Разве не знаешь, что эти ядра можно продать? Мы и так потратили по 20 тысяч, чтобы попасть сюда, ты хоть это-то понимаешь? Но я ведь ничего не платил», — усмехнулся Цзян Чэнь. «Потому что я заплатила». Прелестное лицо Дань Фэй помрачнело, из-за чего она стала похожа на жадного до денег скрягу. «Не забывай, я тебя наняла. Если не будешь собирать ядра зверей, то ты меня так разоришь, не говоря уже о том, что, исходя из нашей добычи, будут распределяться места в рейтинге». «Рейтинг не интересует». Вишневые губы Дань Фэй распахнулись, когда она хотела что-то сказать, но тут же была прервана Цзян Чэнем. «Я хочу спросить, ты пришла сюда зарабатывать деньги или охотиться на детеныша духовного зверя? Похоже, теперь я начинаю понимать, почему у тебя ничего не вышло в предыдущие оба раза. Сестрица Дань Фэй, я не осуждаю тебя, но, в самом деле, не позволяй любви к деньгам так ослеплять себя». Дань Фэй чуть ли не вырвала кровью от гнева, ведь это ей пришлось оплатить все взносы, а этот мальчишка вел себя так высокомерно. Он не только не собирал ядра зверей, но и читал ей лекции о том, что не стоит слепо стремиться к деньгам. Черт возьми, это было слишком уж возмутительно. И даже не смей говорить мне, что мы пришли сюда за деньгами. Деньги легко можно заработать и во внешнем мире. Так зачем тратить столько сил и времени, находясь в потерянном пределе, на зарабатывание денег? В любом случае, я не стану собирать ядра зверей. Если хочешь, можешь сама этим заняться. Цзян Чэнь сказал все это тоном законченного негодяя. И можно было не сомневаться, что он ни за что не будет их собирать. На прелестных щечках Дань Фэй замелькали неопределенные эмоции. Казалось, она что-то обдумывала. Спустя какое-то время она втянула в себя воздух и вдруг выпалила на одном дыхании. «Хорошо, Цзян Чэнь, давай просто скажем, что ты прав. Идем дальше». Дань Фэй никогда и никто так не отчитывал, как Цзян Чэнь, и поначалу ей было очень обидно. Однако она все же была невероятно умной женщиной и, подумав о словах Цзян Чэня, поняла, что они были резонны. На все про все у них был только месяц. Если она начнет отвлекаться то тут, то там, время пролетит довольно быстро. Хотя ядра зверей стоили разумных денег, они не могли сравниться с главной целью этого похода. Как и сказал Цзян Чэнь, если она захочет заработать денег, то для этого было множество возможностей во внешнем мире. Так ради чего ей нужно было приходить сюда и страдать из-за этого? И когда Дань Фэй все это поняла, ее взбудораженные эмоции очень скоро успокоились. Тем не менее, из-за женской гордости она не могла сразу же помириться с Цзян Чэнем и вновь, как ни в чем не бывало, начать болтать и смеяться. Это было немного странно, но пока они шли, различные звери смертного ранга, встречавшиеся им на пути, совершенно их не беспокоили, словно чего-то опасались. Звери просто обходили их на расстоянии в 10 метров и шли дальше, даже не собираясь нападать. Дань Фэй подумала, что эти звери были слишком умны и понимали, что не смогут одолеть ее и Цзян Чэня. Однако, чем больше она думала об этом, тем страннее все это выглядело. Как могли какие-то звери смертного ранга обладать таким высоким интеллектом? Ее очаровательные глаза незаметно начали с удивлением наблюдать за Цзян Чэнем, но за полчаса она так и не смогла отыскать ключ к разгадке. На лице Цзян Чэня не было и намека на доказательство его причастности к этому делу. Странно, я уже дважды участвовала в осенней охоте, и судя по опыту двух предыдущих попыток, мне приходилось тратить большую часть своего времени лишь на то, чтобы отбиться от нападения этих свирепых зверей. На этот раз все действительно слишком странно. Дань Фэй не понимала, что происходит, но интуиция подсказывала ей, что это, несомненно, было каким-то образом связано с Цзян Чэнем. Однако, исходя из ее понимания характера этих зверей, Дань Фэй считала, что это было попросту невозможно. Задумавшись над этим вопросом, Дань Фэй всю дорогу испытывала смешанные чувства. Она хотела спросить самого Цзян Чэня, но боялась, что юноша просто отшутится. Она была почти уверена, что даже если все происходящее как-то связано с ним, он никогда не признается в этом. Теперь-то Дань Фэй тоже твердо поверила тому, как дедушка оценил Цзян Чэня. Безусловно, в нем было что-то уникальное и таинственное. Все, что происходило вокруг него, и все дела, с которыми он был связан, были наполнены непостижимым и сверхъестественным смыслом. В то время, как Дань Фэй позволила своим мыслям разыграться, идущий впереди Цзян Чэнь внезапно остановился, все его существо стало похожим на тетиву лука, которая была натянута и готова в любой момент выстрелить.